День 19. Полезное на день. Позитивное мышление. Кому-то может показаться, что позитивное мышление уже лишнее. Строго говоря, вы и вправду пришли не за этим. Все понимаю, но и оставить вас без рекламы позитива я не могу. Почему позитивное мышление — отличная защита и помощник? Схема простая, мы ее уже касались. Первое. Во время борьбы вам не избежать негативных реакций и мыслей. Их будет вал всех сортов. Второе. Негатив мешает прогрессу, загоняет в циклы, обесценивает усилия и тьма других минусов. Третье. Чем больше отрицательного вы получаете, тем больше препятствий и сложнее бороться. Все, конец фильма. Позитивное мышление не даст негативу безобразничать. Это прекрасная привычка со многими доказанными специалистами плюсами. Снижение стрессов, тревожности, риска выгорания, перепадов настроения, депрессии, повышение самооценки, самодисциплины, производительности, творческого мышления, улучшение физического состояния, работы мозга и ментального здоровья, укрепление иммунной системы, осмысление новых путей развития, уход от бесконечных проблем, умение быстрее адаптироваться к изменениям, развитие важных для роста навыков, самостоятельность, концентрация внимания, открытость к диалогу и поиску решений. Это не тот случай, когда на каком-нибудь баде понаписано полезности, что, кажется, и мертвого поднимет, а на деле пшик. Это реальные изменения, которые вы почувствуете. Кто подставил позитивное мышление? Принцип позитивного мышления сильно дискредитирован так называемым токсичным позитивом или псевдопозитивом. В чем их отличие? Несколько примеров. Поведение и ситуации. Проблемы. Позитивное мышление. Искать решения и варианты изменений. Токсичный позитив. Замалчивать проблемы. Уходить от их анализа и решения. Поведение и ситуации. Поведение. Позитивное мышление. Мотивировать, поддерживать делами, учить и помогать. Токсичный позитив. Дежурные фразы, внутреннее нежелание помогать. Поведение и ситуации. Объективность. Позитивное мышление. Понимать, что нужно бороться, и не всегда будет гладко. Токсичный позитив. Розовые очки. Излишняя позитивизация. Позитивное мышление — это привычка мыслить позитивно и решать проблемы в конструктивном ключе, при этом не боясь замарать руки о не всегда приятную реальность. Токсичный позитив — это когнитивное искажение, побег от реальности и отказ от реальных действий. Если человек говорит «у тебя получится, не робей», а для этого сделай то, то и то, и затем дает реальную помощь, это участие и позитивный подход. Если человек говорит «у тебя получится, не может быть только черных дней, верь в себя, давай, давай», и не дает конкретной помощи, это отказ от участия и псевдопозитив. Позитивно мыслящие не обязаны быть вечно улыбающимися няшками. Это заблуждение из токсичной оперы. Никто не требует от вас улыбаться в ответ на подлости и подставлять спину, когда на вас хотят залезть. Вы можете быть даже хмурым, резким и порой казаться безучастным, но внутри взращивать золотое сердце, храня в нем добрый мир. Позитивное мышление — это не крэкс-пэкс-фэкс. И вот вы уже сама милота, которая мухи не обидит. Я, например, хоть и практикую позитивное мышление, могу всерьез вспылить и не всегда сдержан в выражениях. Борюсь, конечно, но факт есть факт. Да, хорошего мало, но суть ПМ не в общей миловидности. Токсичный позитив — это внешнее. Внутренней борьбы там нет. Позитивное мышление — это внутренние изменения, которые затем проявляются и снаружи. Повторюсь. Не бойтесь, что позитивное мышление сделает из вас улыбчивого терпилу. Не сделает, если сами не захотите. Позитивное мышление конкретно для прокрастинатора — Это в первую очередь про иначе мыслить и делать, и по-другому ощущать себя. Мысли раньше. Я просто не смогу. С позитивным мышлением. Ничего, прорвемся. Будем пробовать так, так и так. Нет, пойдем с другого бока. Мысли раньше. Я же так не делал никогда. С позитивным мышлением. Не боги горшки обжигают, нужно пробовать. Мысли раньше. У меня нет денег на развитие. С позитивным мышлением. Поднакоплю, параллельно буду учиться. Если нужно, ужмусь где-то в расходах. Так потихоньку и пойдет. Привычка позитивного мышления дается непросто. Менять придется много. Далее список того, что я практикую сам. Хотя не всегда еще все получается как надо. Перестаньте страдать и лелеять свои обиды. Бросьте жалеть себя и обвинять обстоятельства. Многие так и не начинают меняться, потому что им комфортно в состоянии жертвы. А главное, это оправдывает текущее положение. Страдание — это выбор. Серьезно. Сидеть на заднице проще, чем найти смелость подняться и делать. Не быть заложником настроения. Это так удобно. С утра надеть на себя недовольство и разгонять его в течение дня. В итоге весь день серый или черный. А зачем? Порой делать больше, чем просили. Запускайте эстафету добра. Помогайте там, где есть возможность помочь. Да, материальной отдачи часто не бывает, но это внутренне сделает вас лучше. Я не говорю о радикальных вещах и затратах, это работает даже в мелочах. Где-то помочь, направить, поделиться опытом, предостеречь от знакомых ошибок. Поменьше осуждать. Это сложно, согласен. Чужие недостатки и промахи особенно заметны. Слабости других так и просятся на язык, особенно если рядом готовы слушать и соглашаться. Но все же лучше приучать себя уходить от подобного. Это же касается сплетен и хейта. Наше темное «я» любит такие штуки, но они сажают в нас и семена негатива, которые затем вырастают в то, с чем мы, собственно, боремся. Бросить мрачные сценарии. А вот я начну развивать личный бренд, а таких уже сотни, только время впустую. Ну а если я напишу книгу, а ее читать не станут? Я не могу не отвлекаться, это сильнее меня. Я начну меняться, стану круче, а шеф даже не заметит. Сила мрачных прогнозов только в одном. Они сбываются. Приучите себя, что никому не нужны, и будете никому не нужны. Поверите, что не сможете не отвлекаться, то и не сможете. Забросите идею книги, которая бы так много изменила, и будете потом через 10 лет кусать локти по самые плечи. Мрачные прогнозы лишают сил и желания что-то менять, а менять стоит. Резюме. Позитивное мышление прекрасно расцветает на почве изменений. Это 100% наш случай. Когда есть прогресс, достижения, новые цели и задачи, человек сам старается сбросить старую неудобную шкуру. Плюс вы же будете заниматься самоанализом, настраивать внутренний диалог, избегать негатива и бороться с когнитивными искажениями. Весь этот комплекс даст вам такой слой чернозема, что только успевай взращивать. Совет дня. 2 списка дел для особо загруженных. Вообще-то больше одного списка дел обычно не нужно. Это отвлекает и распыляет внимание, но бывают такие ситуации, профессии и должности, когда одним списком не обойдешься. У меня, например, их обычно 2. В одном только самое важное на какой-то период, обычно пара недель или месяц, а в другом — текущие дела. Первый я храню подольше, второй меняю регулярно. 2 списка мне просто необходимы, если перемешать все вместе. Выйдет сумбур и не лепится. Слишком уж много задач каждый день. Да и серьезные задачи затеряются на фоне остальных. Но это, повторюсь, только для самых загруженных, кому даже для больших задач нужен список. Если же у вас таковых много не бывает, Хватит и одного. Постскриптум. Как вариант, в отдельный список можно выносить совсем отдельные задачи. Не из вашей области, по отдельному проекту и тому подобное, но напомню. Очень аккуратно. Лучше только по необходимости. Потому что увеличение списков может вызвать ненужный стресс. Не у всех, но может.